Глава вторая. 4 стакана чая. «Значит, вы говорите, что потеряли сумку с документами?» Дежурный сделал ударение на слове «потеряли» намеренно и в этот раз еще сильнее, чем в предыдущий. «Нет, я имею в виду, что у нас украли сумку с документами». Эри сделала нажим на «украли». «Потеряли, значит», — вздохнул дежурный. «Что ж вы такая-то рассеянная-то, девушка? Разве так можно?» «Я сказала, что сумку украли!» — рявкнула Эри сердито. «Что тут непонятного?» «О, ладно!» — сдался дежурный. «Нельзя сейчас, чтобы украли, понимаете? У нас двое воришек, и план по кражам я уже сделал неделю назад. У меня даже бланки на потери только и остались. Не могу я вам оформить кражу. Ну никак, милая, поймите!» «Потерю оформлю, деньги возместим. Там много было». «Не очень», — Эри сбавила тон. «Что, и правда возместите?» «А что делать?» — развел руками дежурный. «Правила есть правила». Сейчас все они сидели в тесном кабинетике начальника дежурной части по Московскому вокзалу. Сидели уже полчаса. До этого инсценировали кражу, но, как выяснилось, могли бы и не стараться, потому что... 140 рублей, — пробормотал дежурный, вписывая в бланк цифры. «Номера паспортов, конечно, вы не помните». «Да кто же их помнит?» — поддержал игру Сап. Сейчас он находился в лечении и выглядел как высокий сухопарый мужчина средних лет. «Их, сами понимаете, и с собой редко берут, а уж номера...» «Запрос по вашему месту жительства могу подать», — предложил дежурный. «В паспортном столе информация есть, но, сами понимаете, это на полгода морока». «Не надо. Мы через 2 месяца обратно поедем». Лин задумался на секунду. «Или через 3. Не решили пока. Нам бы хотя бы справки, что потеряли, а то мало ли что». «Приписку куда-то временную будете делать?» — поинтересовался дежурный. «Пока нет, но потом будем», — кивнула Эри. «Если задержаться решим». «Тогда дам справки, чтобы было, куда вписать ее». Дежурный открыл стол и принялся копаться в куче разноцветных бланков. «Но как можно было с сумкой так, девушка? Это же вокзал Московский, а не этот, как его там, ваш...» «Воронеж», — подсказала Эри. И тут же мысленно попросила у Воронежа прощения. «У нас такого нет». «А у нас такое есть, потому что столица», — вздохнул дежурный. «Тащат порой паразиты. Не сказать, что много, но тащат». «У нас первый раз вот так», — развела руками Эри. «Ну, то есть у меня». «Да ладно тебе, Арина, у нас и есть», — Лин тяжело вздохнул. «Не воровали у нас никогда, ни у кого». «Ну, вы тоже хороши», — упрекнул дежурный. «Кто ж все паспорта в одну сумку кладет? Не делайте так больше, при себе носите, во внутренних карманах». «Так. Давайте записывать вас буду», — велел он. «И даму первую, конечно. Арина, как фамилия ваша?» «Дерзкова», — ответила Эри. «Арина Дерзкова, 27 лет. Проживаю...» «Опофигей», — произнес Лин, когда они вышли из здания вокзала на залитую весенним солнцем многолюдную площадь. «Можно еще раз? Мы пришли к местной власти, и местная власть нам, не пойми кому, мало что выдала справки об утере документов без всяких запросов и звонков, так еще и деньги упертые компенсировала. Это как?» «Я тоже в шоке», — покачала головой Эри. «Уму непостижимо. Куда мы попали?» «В сказку», — пожал плечами Сап. «Так не бывает». Пятый пока что молчал, что-то прикидывал про себя, потому, подумав, произнес. «Вообще в голове не укладывается. Надо будет обязательно ребятам про это все рассказать. Может, даже считку перекинуть. Рыжий, помнишь наше посещение милиции и больницы на земле в примерно такой же временной период?» «Еще бы я не помнил», — Лин поежился. «Мрак. С нас бы живых не слезли, точно говорю». «И я о том же. Мне кажется, это ненормально. Так не должно быть». Пятый задумался. «Но ладно. Мы все равно уже здесь». «Давайте решать, что делать дальше», — предложил Сап. «Задержимся в городе или сразу двинемся куда-то дальше?» Для начала нашли небольшое кафе неподалеку от вокзала, взяли чая, пирожков с повидлом, стакан сметаны для Шилда и уселись в уголке за стол, покрытый линялой клеенкой, разрисованной мельницами и медальончиками. Кафе Лин охарактеризовал как типичное совковое. Эри с ним согласилась. Да, в ее Москве, на Соде, когда-то было немало похожих. Длинный прилавок, стопка подносов, небогатый выбор блюд. Разумеется, самообслуживание. Разумеется, габаритная, каноническая, скучающая кассирша с пергидрольными волосами и густо подведенными синими глазами, восседающая за допотопной кассой. Разномастные посетители, забежавшие перекусить. Пара мужиков с брезентовыми рюкзаками и удочками в чехлах. Семейство, состоявшее из тощенькой жены, дородного мужа и двоих дочерей-погодков лет 6-7, поспешно доедающие суп. Скорее всего, торопятся на поезд, судя по разговору. У них в Москве пересадка. Трое молодых людей в штормовках, при гитаре и тоже с рюкзаками. Но тут уже рюкзаки не такие, как у рыбаков, а настоящие, станковые. Интерьер скромный, под стать посетителям. Низкий потолок, выложенные сероватым кафелем стены, пол, покрытый щербатой бежевой плиткой, и пластиковые шаткие столы да стулья. «Погулять по городу, наверное, было бы интересно», — осторожно начал Сап. «Но я предлагаю сперва все-таки устроиться, хоть как-то и где-то». «В городе?» — Эри подняла голову. Не уверен», — Сап задумался. «Хотя, давайте решим, что нам нужно». Пятый, который до того кормил Шилда сметаной, поставил пустой стакан на стол. «Сперва тебе теперь нужно вымыть руки», — подсказал Лин. «Сейчас. Нам нужно понять, как купить дом. И нам нужно либо продать, либо заложить то, что у нас есть, чтобы хватило денег». Пятый с упреком посмотрел на Саба. «Поэтому я предлагаю следующее. Ты», — кивок в сторону Лина, — «идешь покупать газеты и попробуй найти что-то типа справочного бюро». «А почему типа?» — удивилась Эри. «Я его по дороге видела. Но зачем тебе справочное бюро? Скажи на милость». «Как узнать, где можно дом купить?» — удивился пятый. Эри засмеялась. «Ну уж точно не в справочном бюро», — ответила она. «В справочном бюро я не собирался ничего искать, кроме схемы проезда к месту». Пятый рассердился. «Я что, выгляжу совсем идиотом?» «В общем-то, да», — пожал плечами Лин. «Хотя бы потому, что ты до сих пор сидишь, измазанный сметаной. Ладно, думайте дальше, а я за газетами». Пока он ходил, Саб пошел к кассе, купил еще чая на всех и еще пирожков. Поговорил о чем-то с кассиршей. Издалека не было слышно, о чем именно. Сперва покивала кассирша, потом покивал Саб. Потом Саб вернулся с подносом, а кассирша ушла куда-то в подсобку. «Зря мы его за газетами послали», — сообщил Саб, вернувшись. «Кажется, тут все намного любопытнее. Сейчас чаю попьем, подождем, когда вернется». «Кто именно?» — не понял пятый. «Глафира, а потом Лин», — пояснил Саб. «Глафира — это кассирша?» — уточнила Эри. «Она самая», — кивнул Саб. «Интересно получается». «Что именно?» — не понял пятый. «Да вообще все». Высадились они в ночь по плану, который им предложил еще скрипач. Посадка за городом на порядочном расстоянии, потом пешком до станции, чего там ходит, то и подойдет. Неважно, поезд, автобус, инсценировка, происшествие, но небольшое, просто нет денег на проезд. Но можем отдать цепочку, кольцо, браслет, да что угодно, но небольшое. Могут и бесплатно довести. Люди порой жалостливы. Далее, первая попытка натурализации в городе. Любым способом достать любое подобие местного удостоверения личности хотя бы для двоих участников экспедиции. Далее, определение плана действий. Далее, по обстоятельствам. Итак, высадиться удалось весьма неплохо, но, как показала практика, просчитались. Сели слишком далеко, поэтому вызывали модуль снова, и второй раз сели в 3 километрах от станции. Лин попутно высказал Сабу все, что о Сабе в тот момент думал. «Знаешь, бог смерти, это для тебя пробежать 16 километров в ускоренном, как 2 пальца. Ну, ты понял». Но вот Эри это сделать сложно. Да и мы пока что не очень хорошо еще на такие расстояния бегаем. Да еще и с рюкзаками, и с сумками. Единственным, кто был безоговорочно рад приключению, оказался, разумеется, Шилд. Долгое путешествие коту основательно надоело. Поэтому, когда сели, в первую очередь потеряли кота примерно на час, несмотря на холодную погоду и мелкий дождь. Кот тут же канул куда-то в кусты и час отсутствовал, не возвращаясь ни на кис-кис, ни на «кот, какого черта!» «Ни на иди сюда, мохнатая скотина!» Вернулся он мокрый, грязный и невероятно довольный. И даже позволил усадить себя в плетеную корзину, которую предусмотрительно Эри заказала еще во время пребывания на Пасидже, когда комплектовали обе экспедиции. «Вот же гад!» — констатировал Лин. «Кот, мы еще не приехали. Ау! Будешь так себя вести, вообще никуда больше не отпустим. Час из-за тебя под дождем мокли». Станция, на которую они пришли, оказалась и не станцией вовсе, а платформой. Лин искренне поблагодарил Пятого, который, как выяснилось, неправильно прочитал карту. Станция была дальше, километров на 6. И называлась она Арсаки. А вышли к платформе, которая называлась 90-й километр. Причем выходили каким-то кружным путем. Когда взошло солнце, выяснилось, что совершенно не было никакой необходимости идти под лэп, по кочкам. Рядом обнаружилась, пусть и грязноватая местами, но вполне приличная, подсыпанная гравием дорога. «Вы идиоты!» — с чувством сказал Лин. «Вы все идиоты! А если тут вообще ничего не останавливается? Пятый, если ты потерял память, то воспользуйся моей. На таких полустаночках обычно 2 поезда в день бывает максимум, и с высокой долей вероятности мы тут проторчим до позднего вечера. Спасибо большое, дорогой брат, или как там тебя? Где твои глаза были?» «Примерно там же, где и твои», — развел руками Пятый. «Вон, расписание висит, пошли посмотрим». Поезда ждали почти 3 часа, но погода, к счастью, постепенно стала налаживаться. Дождь прекратился. Выглянуло солнце, которое тут же высушило одежду, да и воздух стал стремительно теплеть. Мир вокруг, как это бывает ранней весной, был до боли прозрачным, словно акварельный рисунок. Кляксы тающих облаков в белесом небе, темная зелень елочных верхушек где-то вдалеке, обнаженные, лишенные пока листьев кусты и деревья, светлые ветви, стволы, посеревшая палая листва, сквозь которую пробиваются первые робкие травинки. И рядом платформа, на самых теплых местечках уже цвела мать-мачеха. Словно упали на землю солнечные лучики. «А давайте думать, что это у нас пикник», — предложила Эри. «Ну красиво же, разве нет?» «Красиво», — согласился Лин. «Если пикник, то надо чем-то перекусить, наверное. Кто за?» «Лишь бы жрать», — покачал головой Сап. «Но я за. Все равно больше делать нечего». Поели сами, покормили кота. Потом Эри пошла прогуляться по тропинке, идущей куда-то в лес, и вскоре вернулась, потому что нашла родник и решила позвать всех посмотреть и попить водички, благо что идти совсем недалеко. Сходили, посмотрели. Действительно, на редкость чистый ключ и вкусная ледяная вода, от которой начинало ломить зубы. Сап, разумеется, ткнул первым делом в эту воду анализатором и только потом разрешил всем пить. Вода оказалась чистая, что по биологии, что по минералам. «Странно», — заметил Сап чуть позже. «Весна, снег тает. Вода не должна быть чистой, потому что так или иначе будет примесь от талой воды. Почему так?» «Не знаю», — Пятый задумался. «Действительно странно. Может, ключ поднимается с большой глубины?» «По трубе?» — ехидно спросил Сап. «Как он это делает?» «Впрочем, ладно, почитаем потом про это дело. Пошли обратно, как бы поезд не пропустить». Успели, и как раз вовремя. Электричка почему-то решила прийти раньше почти на 15 минут. Старый, раздолбанный в усмерть поезд, деревянные лавки-сидушки, где-то из лакированных брусочков, где-то и вовсе фанерные, пустые вагоны и вполне явственно различимый аромат табака в тамбурах. «Так, мы курить». Тут же заявил Лин, когда они заняли угловые лавочки в пустом вагоне. «Вы только-то курили на платформе», — напомнил Сап. «Ой, «Я тоже курить», — Эри встала. «Миллион лет не курила в электричках. Ребята, подождите». «С вами я такими темпами скоро закурю сам», — произнес Саб. Хотя слышать его уже никто, разумеется, не мог. «От безнадежности. Ну вот сколько можно? И запах». Впрочем, тут Саб слегка лукавил. Запах ему порой даже нравился. Конечно, когда кто-то рядом курил хороший табак, а не какую-то дрянь. Скрипач, например, покупал всегда прекрасные сигареты. Кир так и вообще привозил какие-то редкие уникальные табаки. Ид предпочитал легкие сорта, которые тоже пахли вкусно. Но эти трое... Саб зажмурился. Чем дешевле, тем лучше. Причем даже Эри. И это при том, что на Акисте доступ был ну вот буквально ко всему, да и средства имелись. Нет. Они очень быстро разобрались в сортах, и принялись заказывать нечто, которое Ид назвал почему-то махоркой, и запах явно не одобрял. «Будем переучивать», — пробормотал Саб. «Надеюсь, тут найдется какой-то приличный аналог, а то доведут еще меня, и я же сам потом об этом пожалею». Всю дорогу ждали контролеров, но их так и не было. «Ага», — решила Эри, — «значит, билеты проверяют на выходе из поезда. Придется разговаривать и упрашивать уже там». «Нет, не проверили». «Ну, значит, в здании самого вокзала будет какой-то контроль». «Нет». Не было никакого контроля ни перед поездом, ни после, ни до вокзала, ни на самом вокзале. Только рядом со стеклянными дверьми, через которые они вошли внутрь, стояла пара урн, в которых глазастый Лин заметил некоторое количество серых картонок, которые, как все поняли, и являлись билетами. «Мы проехали зайцами», — сообщила Эри. «Да», — подтвердил пятый, — «не очень хорошо». «Зайцами это как?» — не понял Саб. «Это когда без билетов едешь», — пояснила Эри. «Мы и так в молодости иногда катались. Но такое быстро кончилось, когда все началось. Проверки бесконечные, турникеты, да и цены на билеты поднялись очень сильно. В общем, я лет 40 на электричках не ездила совсем, только на машине». «Может, как-то заплатить за билеты в таком случае?» предложил Саб. «Денег местных пока нет», напомнил пятый. «Но идею поддерживаю. Как только разживемся, чем-то заплатим». Странное ощущение, вновь подумалось ему. «Очень наивный мир, кажется. И почему-то в этом мире хочется быть честным». Позже он поймал себя на мысли, почему, собственно, ему такое пришло в голову. Но он так и не смог себе ответить на этот вопрос. Немногим позже произошел инцидент с дежурным, к которому они тут обратились якобы из-за украденных документов. И когда им в кассе отсчитывали 140 рублей компенсации, просто поверив на слово, он снова подумал о наивности и решил при первой же возможности сходить за билетами. «Какой-то невероятный мир», — заметила чуть позже Эри. «Ребят, вы же поняли, да? Нам дали компенсацию прямо сразу». «На соде, господи! Да там просто сказали бы, сама дура виновата, и послали бы нафиг, максимум заявление о краже приняли бы, да и то не факт. Но что бы компенсация? А если бы мы сказали, что украли больше, 1000, например, они бы тоже дали?» «Черт его знает, но проверять не будем», — решил Лин. «Хотя вообще да, как-то уж очень странно это». Вскоре Лин вернулся с газетами, которые тут же принялись просматривать. Но, увы, никаких объявлений в газетах не нашлось. Новости, заметки, статьи, юморески имелись в избытке. А вот рекламы или объявлений не было совсем. «На последней странице смотрите», — посоветовал опытный Эри. «Может, там?» Да, на последней странице объявления действительно были, но совсем иного рода. В одной колонке находились объявления о заключении браков, коротенькие, невзрачные. Гражданка А вступила в брак с гражданином Б, такого-то числа, такого-то месяца, поздравления молодоженам. Вторая колонка оказалась посвящена животным и растениям. Там отдавали цветы, котят, щенков. И именно отдавали, о продажах не было ни слова. «Куда Саб запропастился?» — вдруг сообразила Эри. Оказывается, они увлеклись газетами и не заметили, что он ушел. «Черт его знает», — пожал плечами Лин. «И кассирши тоже нет. Ладно, подождем, куда ему деваться?» Вернулся Сап минут через 10 с подносом, на котором стояли 4 стакана с чаем и в сопровождении кассирши. Та жестом фокусницы вытащила из кармана передника какой-то сверток и передала Сабу. «Вы покушайте», — елейным голосом произнесла она. «Это все какое-то время займет, как вы понимаете. А потом потихоньку с задней двери подойдите, 4 раза стукните, и я выйду». «И что это все значит?» — недоуменно спросил Пятый, когда кассирша удалилась. «Сейчас расскажу», — Сап хмыкнул. «Очень интересная картинка вырисовывается». Чай, принесенный Сабом, оказался не в пример лучше, чем тот, что наливали из общего чайника. На всякий случай Саб проверил его анализатором, видимо, что-то подозревал. Но зря. Это был обычный чай, просто не такой, какой подавали посетителям, а заваренный по всем правилам местной чайной науки. Крепкий, свежий и с сахаром. «Так что за картинка-то?» — спросила с интересом Мэри. «В газетах про такие продажи ничего не будет. Но вместо газет есть вот такие тети Глаши», — пояснил Сап. «Я с ней заговорил. Сказал, что хотим дачу купить. Она заинтересовалась. Потом я сказал, что хочу купить за наличные. Она заинтересовалась еще больше. Сложновато, конечно, с непривычки вести такие разговоры. Но я, кажется, справился», — самодовольно сообщил Сап. «В общем, смотрите. За 10 рублей тетя Глаша сейчас подберет нам несколько вариантов по разным направлениям. Завтра мы поедем смотреть то, что нам приглянется». «Эй-эй-эй, подожди!» Эри подскочила. «Нам не надо по всем. Сап, иди к ней и уточни, пока она искать не начала». «Что уточнить?» Не понял Сап. «Нам нужно направление, которое на юг», объяснила Эри. «Сейчас она нам выберет какую-нибудь северную область и...» «Ага», кивнул Сап. «А что, на юге лучше?» «А сам-то ты как думаешь?» пожала плечами Лин. «Пусть не намного, но теплее. И еще нам нужно, чтобы вода была. Или река, или озеро». «И хорошая дорога», добавил Пятый. «И...» «Так, стоп!» Сап поднял ладонь. «Про юг еще как-то понятно, но остальное...» «Ладно, сейчас попробую поговорить». Он снова ушел, вернулся минут через 10 и сообщил, что уточнения стоили еще 5, и это только за направление. «Неплохо устроилась тетя», — заметила Эри. «Ребят, как вам мысль поискать или ломбард, или что-то вроде того? Если мы и дальше так будем уточнять то и другое, от денег у нас очень быстро ничего не останется». Что-то вроде ломбарда в результате пошел искать Пятый, а остальные снова уселись ждать. В принесенном кассирше кульке оказались отличные бутерброды с копченой колбасой и сыром, который Эри определила как пашихонский. Вернулся Пятый через 1.5 часа, весьма довольный, и сообщил, что скупок он обошел 4 штуки и без труда продал некоторую часть того, что было захвачено с собой. Примерно это к 100-ю часть, если точно. И теперь они обладатели 8000 рублей. Кстати, вы не спросили, сколько может стоить дом? Этого хватит или мало? Сап, мысленно обругав себя последними словами, поинтересовался, сильно ли Пятый во время своего похода наследил. Тот ответил, что вроде бы не сильно, даже попробовал пару раз использовать личину, и, кажется, удачно. В первый раз он использовал образ мужчины средних лет, второй — старушку, которую видел утром в поезде и успел скопировать. «Личины не копируют, а снимают», — поправил Сап. «Получилось?» «Да, оба раза», — кивнул Пятый. «И ту потом расскажу, пусть порадуется». «Лучше пока не надо», — покачал головой Сап. «Так, насчет стоимости дома. Думаю, должно хватить». «Почему ты так решил?» — с интересом спросил Лин. «Стоимости соотносятся довольно легко», — объяснил Сап. «Мне кажется, дом будет стоить от 3 до 7 тысяч, примерно. Посмотрим, прав я или не прав». «На той земле, где мы жили», — Лин запнулся, виновато посмотрел на Пятого. «Там тоже примерно так все стоило. Ну, тут, мне кажется, своя специфика. Вы и памятник на площади видели?» «Ну да», — кивнула Эри. «Там Ленин. А что?» «А надпись ты прочла?» «Нет», — Эри нахмурилась. «И что там написано?» «Что он просветитель и гуманист», — пояснил Лин. «Прости, но там, где мы такие памятники видели, гуманистом он ни разу не был. Да и быть не мог. Там про него анекдоты такие ходили. Впрочем, тут лучше не надо, наверное. Потом расскажу». «Правильное решение», — похвалил Саб. «Не трепли языком в общественных местах». За списком пошли после еще 4 стаканов чая, который снова принес Саб. Все понимали, что дальше тут сидеть не стоит, но кафе почему-то казалось очень уютным, да и чай, который им заварила кассирша, был действительно вкусным. «Нам просто пока некуда идти», — догадалась Сери. «Вот мы и сидим тут, как приклеенные. Но ничего, вот найдем что-то, и тогда...» «Шилд, лезь в корзину», — приказал Саб. «Все, берем вещи и пошли». У задней двери постучали, как было велено, и вскоре на стук вышла кассирша, которая держала в руках тетрадный листочек, исписанный убористым аккуратным почерком. «Вот, держите, Сереженька!» Она протянула листок Сабу. 10 вариантов вам нателефонила. Все по югу, как вы просили». Пятый посмотрел на нее с интересом. Сейчас речь кассирши стала совсем иной, не такой, какой она была в зале. Словно хорошая актриса сбросила в мгновение ока облик базарной хабалки, пусть и не злобной, и оказалась интеллигентной женщиной средних лет, с высшим образованием, приветливой и деликатной. «Ничего себе метаморфозы», — подумалось ему. «Эти варианты точно свободны?» — спросил Саб. «А то мы приедем, а там уже все продано». «Упаси Господь!» — покачала головой кассирша. «Все лично прозвонила на всякий случай, все свободны. Вы уж простите, что написала от руки. У меня печатник сломался. Заедает ленту. А в ремонт нести некогда. Надо бы заказать хорошие шестеренки, а то с завода поставляют с пластиковыми, и протяжка очень быстро выходит из строя. Но ничего, почерк у меня всегда был хороший. Вы же разберетесь, Сереженька?» «Конечно», — кивнул Саб. «От всей души благодарю вас, Глафира Кирилловна». Он протянул женщине 10-рублевую бумажку. «Нет-нет, прошу вас, берите. Это на ремонт печатника». Кассирша улыбнулась. «Очень советую вам обратить внимание на 3 последних варианта», чуть понизив голос, произнесла она. «Те, которые машина выдала первыми. Словом, они уже давно у нас гуляют, и никто не берет. Значит, там-то что-то не очень хорошо. А вот последние, они совсем новые. 2 вчерашних и 1 сегодняшний. Собственно, по югу и по нашей эхе это пока что вообще все. Рано слишком, сезон начинается позже. И берите с мебелью дом. Обязательно с мебелью». «Почему надо с мебелью?» — спросил с интересом Лин. «Как это почему?» — удивилась кассирша. «Вы, простите, не представились?» «Илья», — ответил Лин. «Очень приятно. Так вот, для мебели сейчас не сезон», — пояснила кассирша. «Вы, видать, не покупали никогда, молодой еще, верно?» Лин кивнул. «Такая-то молодежь!» — усмехнулась кассирша. «Всему учить надо. Осенью мебель новую поставляют и продают. Осенью. Да, продают порой и до весны, но сейчас-то она вся распродана. Максимум одни остатки какие-то, либо не ликвид. Так что берите дом только с мебелью, если не хотите на полу спать». «Вот этого мы не знали, потому что всю жизнь в одной квартире прожили», — покачал головой Саб. «А покупали? Постойте-ка, а ведь верно. Отец покупал стол письменный, шкаф и стулья. Да, все осенью. Я даже не догадался спросить». «Зато теперь вы знаете», — улыбнулась кассирша. «Ну, удачи вам с покупкой. Как будете в Москве, заходите на чаек». «Вот уж не думал, что настолько сильно все забыл», — недовольно произнес Саб, когда они отошли от кафе на порядочное расстояние. «Позор, просто позор!» «О чем ты?» — не поняла Эри. «Какой позор? Почему?» «Да потому что это непрофессионально», — сердито отозвался Саб. «Так лохануться! Это она должна была говорить, понимаешь? А не я попасться впросак на таком простом вопросе. Это же азы! Так, все. Как только окажемся на месте, начинаем заниматься по агентуре. Все. Ты, Эри, тоже. Но в первую очередь я сам. Одно дело выпендриваться перед Фэбом и Киром, другое — вот так влететь на ровном месте». «Подожди, ты хочешь сказать, что она поняла, что мы...» — начал Лин. «Да ты что?» «Может быть, уже хватит чтокать?» — сердито спросил Саб. «Да, она поняла и сделала выводы. Но вот только ей почему-то было абсолютно все равно. Словно...» Он осекся. «Словно что?» Не поняла Эри. «Неважно. Пока неважно. В общем, давайте решать, куда звоним и куда едем», произнес Саб. «Решать тут особо нечего», пожал плечами Пятый. «Последний адрес. Он будет единственным достойным вариантом, как мне кажется. Так что звоним сегодня и завтра с утра выезжаем. На всякий случай прозвоним еще два номера, но в последнем я на 100% уверен». «Ну, посмотрим», — Эри замедлила шаг. «Знаете, меня еще один вопрос беспокоит. Где мы ночевать сегодня будем? А то уже вечереет, холодает, и Шилд устал сидеть в корзинке». «Он в ней сидит последние 20 минут», — возразил Саб. «А ночевать можно в гостинице, как мне сказали, их тут немало». «Ну и отлично», — Эри повеселела. «Сейчас найдем что-то, заселимся, переоденемся и пойдем погулять по городу. Хоть часок, Саб, ну пожалуйста. Ребят, вы как?» «А чего ты просишь-то? Я разве возражал?» — удивился Саб. «Пойдем, конечно. Мне самому тоже хочется посмотреть, где мы оказались. А то рассказы рассказами, но рассказы от реальности обычно сильно отличаются».